если умолкли песни, слова и думы не те, мысли плетьми повисли, темно и душно от стен. Когда застрял я на полпути, и даже цель не видна, мне помогает себя найти лишь она. Пой, моя гитара, пой, как люблю я голос твой. Дальние дали мы с тобой видали, и всегда ты была со мной. Дело осточертело, устал от вечной возни, рядом идут парадом пустые сонные дни. Когда уже надоело все, когда сломался эскиз, беру я ту, что меня спасет от тоски. Пой, моя гитара, пой, как люблю я голос твой. Дали, нас дела кидали, и всегда ты была со мной. Ты была со мной.